Глава 18. Увы, через 2 недели стало понятно, что все плохо. Тина перестала есть совсем. В хлебе вредны глютен и дрожжи, молоко отнимают у телят, мясо вообще мертвечина, а варенье содержит невероятное количество сахара. Салат из огородной ботвы. Это было все, что бабушка могла уговорить ее есть. При этом такая строгая диета практически не сказывалась на фигуре юной девушки. Она и так была стройной, зато очень существенно сказалась на внешности. Волосы потускнели, ногти стали ломаться. Запали щеки, под глазами нарисовались глубокие тени. Губы стали выглядеть сухими и обветренными. Появился неприятный запах изо рта, с которым не справлялись никакие травяные отвары. Тина постоянно ходила сонной мухой, с трудом усваивала информацию и большую часть дня проводила в компании, в которой был шанс увидеть Макса. Бабушка и дед не знали, что делать. Константин уже собирался пойти поговорить с парнем, зачем так девочку изводить. Но Ида его никуда не пустила. Усадила за стол, налила травяного чаю и сказала: «Это бесполезно, дорогой. Парень не виноват в таком ужасном состоянии нашей девочки». Константин вскинул брови, а потом резко их свел, углубляя морщинку на переносице. Она сама придумала, что ему понравится такая диета. Сама вытворяет это с собой. Возможно, он сказал, что ему нравятся стройные, или упомянул диету. Марьяна жаловалась, что у него аллергии много и с желудком проблемы. Этот Макс мучается, а окружающим транслирует, что сам это выбрал. А Тина влюбилась, и все его слова возводят в степень, да к себе прикладывает. «Так что делать будем? Эдак мы в сентябре девочку не в школу повезем, а в больницу». «Терпеть, ждать и за Тиной следить в оба глаза. Ее ведьминская сущность себя проявит обязательно. И вот тут нам бы не сплоховать». Маг и ведьма переглянулись, кивнули друг другу и взялись за чашки. Ох, тяжело ждать да догонять. Но что ж поделать, иногда приходится. Между тем Валентина продолжала следить за объектом своей любви с нездоровым интересом, следуя за ним мрачной тенью. Она стала плохо чувствовать себя на солнце и снова закуталась в полюбившееся когда-то мрачные черные одежды. Дед и бабушка наблюдали за ней со все возрастающей тревогой, однако старательно делали вид, что все в порядке. Собирали и перебирали травы, готовили настойки и мази, совершенствовали рецепт припарки для заживления ран. И все же тревожились. Пик наступил в день летнего солнцестояния. Баба Ида опасалась этого дня больше всего. День ведьминский, сильный. Способности молодой ведьмы могут усилиться скачком, а могут и сгореть в костре ее ненависти или боли. Деревенские девчонки и парни привычно собрались вечером у реки, чтобы жечь костры, пускать по воде венки, петь песни и тайно целоваться до утра. Тина старательно собиралась на гулянку, укладывала волосы, добиваясь идеальной гладкости и шелковистости, подводила черной тушью глаза, выбирала самую алую помаду и самую черную футболку. Правда, благоразумие ей не совсем отказало. На ночную прогулку у реки девушка надела черные туристические штаны со множеством карманов, тяжелые ботинки и бандану с черепами. Прыгать через костер в летящем платье не планировала, Макс ведь наверняка будет сидеть в стороне, мрачно взирая на мир. В этом случае она составит ему отличную пару. Схватив черную ветровку, Тина пробормотала, что вернется поздно, и вы не ждите, покраснела и вылетела за дверь. Дед и бабушка даже не успели заверить ее, что останутся дома. Убедившись в том, что внучка точно ушла, старики бросились в свои комнаты переодеваться. Константин натянул черные джинсы, тяжелые ботинки, черную же водолазку и камуфляжную куртку. Седые волосы спрятал под банданой, но камуфляжной. Белые черепа со стразами очень заметны в темноте. Зинаида предпочла черный спортивный костюм с черной футболкой и черную же бандану. «Дорогая, ты внучку ограбила?» — спросил Константин, покрутив жену туда-сюда, крепко держа за талию. Ида фыркнула. «Вообще-то, это мне Катерина задарила, чтобы мы с Тиной в одной цветовой гамме и йогой занимались». «Йогой? Не надо мне рассказывать такие ужасы!» — содрогнулся мужчина. «Обливаемся репеллентом и вперед!» Они оставили на кухне свет, но плотно закрыли шторы, наказали Серафиму и Марфе бдеть за порядком и выскользнули из дома через калитку в огороде. Спустились к реке, высмотрели компанию Тины и притаились в густом ивнике у реки. Сначала все было хорошо. Парни притащили дров, запалили костер возле удобно лежащего бревнышка, потом, сообразив, прикатили еще несколько чурбаков, чтобы можно было сесть в круг. Девушки начали плести венки, рассказывая друг другу, какие нужно вплетать травы и надо ли крепить на венке свечку или и так сгодится. Невдалеке у корней старой ветлы притаился пакет с пивом и закуской, и вскоре забрякали железные кружки, захрустели пакетики с чипсами и сухариками. Макс опаздывал. Тина сделала несколько глотков пива, похрустела орешками и тоже взялась плести венок. Зинаида Ивановна, сидя в кустах, покачала головой. «Ох, густо девка плетет!» «Что такое?» — шепотом на ухо спросил ее Константин. «Чары выплетает. Видишь, задумалась, а руки сами будто плетут. Сильный наговор на венок накладывает. Судьбу просит». Дед поежился. Он хоть и неплохим магом был, а все же пасовал перед женской особенностью плести нити судьбы, а порой даже путать их и рвать. Между тем раздались голоса вновь прибывших. Пришли сразу трое парней и одна девушка, новенькая, весьма милая кудрявая пышечка в светлом платье. «Знакомьтесь», — горделиво сказал Макс. «Ева, моя девушка». Парни загудели, поздравляя приятеля. Девчонки придвинулись ближе, желая рассмотреть новенькую. И только Тина побледнела и отодвинулась в темноту. Ей казалось, что у нее разорвется сердце. Она так старалась понравиться Максу, соответствовать его ожиданиям и идеалам. Правда, Максим никогда не говорил о том, какие девушки ему нравятся. Упоминал лишь правильное питание и спорт. А Тина сама додумала, но... Никто не желает признавать свою вину. Не хотела этого и молодая ведьма. В первые секунды она растерялась, потом испугалась, зато позже разозлилась. Ее гнев обрушился на новенькую, ведь в мозгу бегал маленький человечек и кричал: «Катастрофа! Она белая и толстая, она кудрявая и страшная, у нее толстые ноги и нос с картошкой. А-а-а! Что он в ней нашел?»